Глава 38. Никто здесь не может меня понять, театрально стенал Ванечка. А у меня сердце разрывается. Все вокруг счастливы, и я чувствую себя изгнанником на этом празднике любви. Несчастный актер упивался своими страданиями, и я решила пока не сообщать ему, что в лагере отвергнутых с этой минуты на одного человека стало больше, хотя его это вряд ли утешило бы. Ванечка снова с вожделением посмотрел на выпивку, так что нельзя было терять ни минуты. Еще чуть-чуть, и он окончательно потеряет способность связно говорить. А мне нужно еще кое-что у него выведать. В один прыжок я добралась до актера и перехватила бутылку как раз в тот момент, когда ее горлышко уже готово было прикоснуться к губам страдальца. От неожиданности Ванечка отпустил руку, и ополовиненная тара оказалась у меня в плену. «Хватит пока», — уверенно сказала я. «Вот только еще одной мамочки мне сейчас не хватало», — поморщился актер. «У меня нет никакого желания воспитывать великовозрастного детину», — строго парировала я. «Верну тебе все, но только сделай одно одолжение. Расскажи все, что ты знаешь про ту вечеринку в отеле». Ванечка с сомнением посмотрел на меня. Кажется, в его хмельную голову проникли какие-то сомнения. «Действительно, с чего бы мне так упорно интересоваться теми событиями? А не задумала ли я какую каверзу? Наверняка общение с предприимчивыми бизнесменами научило его держать язык за зубами. Нужно было что-то делать, и я поднесла свободную руку к своему сердцу и театральным шепотом произнесла. «Только ты сейчас можешь спасти мою израненную душу. От твоих, Ванечка, слов зависит, продолжит ли в ней полыхать огонь любви или затухнет навсегда под действием людского коварства». «Не перестаралась ли?» Я с опаской посмотрела на своего единственного зрителя, но тот, кажется, принял мой экзерсис за чистую монету. В его замутненных глазах даже сверкнула скупая мужская слеза. Он кивнул головой и, выдержав паузу, начал свой сбивчивый рассказ. Оказалось, что в ту ночь напиться до потери памяти смог только один человек — счастливый жених. Я вспомнила, как живописно он лежал на диване вверх ногами. Действительно, переплюнуть его вряд ли кому-то удастся. Даже Ванечка сейчас по сравнению с ним трест, как стеклышко. «Серж был пьян», — убежденно заявила я. «Уж это-то я видела собственными глазами. Да он и сам говорил об этом позже». «Был?» — переспросил Ванечка. «Ну да, конечно, был, но...» Серж, конечно, выпивал. Этот факт актер признал безоговорочно. Но тот вообще обладает уникальной способностью не пьянеть. Сколько бы он ни принял на грудь в состоянии здравомыслящего человека, он может вернуться буквально по щелчку пальцев. «И?» — вытягивать подробности оказалось очень трудным делом. Серж с Владом ругались, и это не было похоже на дружескую перепалку. Все выглядело очень серьезно. Потом Ванечка отвлекся. А потом кто-то попросил листок и ручку. Актер пошарил по карманам и выудил потрепанный блокнот, в который записывал свои наблюдения, а иногда даже и стихи. Он протянул спорщикам свою добычу. «И что они писали на том листочке? Вспомни, а?» — попросила я его. «Да кто их знает?» — отмахнулся тот и потер рукой лоб. «Договор какой-то составляли. Скукота». Ванечка замолчал и многозначительно посмотрел на бутылку. «Может, глоток алкоголя освежит его память?» Я протянула ему вожделенное пойло, и он тут же припал к нему губами. «Эй, хватит!» — попыталась остановить его я, когда поняла, что одним глотком дело не ограничится. Несчастный влюбленный оторвался от бутылки только тогда, когда на донышке осталось совсем чуть-чуть огненной жидкости. «Ну как?» — с надеждой спросила его я. Но он посмотрел на меня так, будто не узнал, и тут же упал спиной на лавку и захрапел. «Все, и я потеряла единственного информатора». И что теперь делать? Влад наверняка уже закончил свои дела. Пожалуй, самым правильным было подняться сейчас в номер, рассказать ему все, что я знаю, и потребовать объяснений. Уж лучше сразу выяснить всю правду, какой бы горькой она ни была, чем собирать сплетни. Но ноги категорически отказывались идти в сторону отеля. Я не знала, с каким выражением лица я войду в номер. Не придумала, какие слова буду говорить. И вообще, сейчас мне совершенно не хотелось видеть человека, от поцелуев которого еще несколько часов назад я теряла голову. Мне хотелось еще сплетен. Пусть они будут дурацкими и злыми, пусть хлещут меня, как плетка в руках садиста. Но лучше так, чем заглядывать в глаза Влада, пытаясь определить, говорит он правду или снова нагло врет мне. Вот это испытание мне уже точно не вынести. Я перебирала в уме участников нашей компании, пытаясь понять, кто еще может пролить свет на эту историю. Счастливый молодожен Андрей вряд ли что-то помнит. Вечного милочкиного рыцаря Константина я вообще что-то не припомню на том мальчишнике. Остается только один вариант. Главный сплетник, великий интриган и, вполне возможно, шеф-повар по завариванию всей этой каши. Да, пожалуй, только Серж способен ответить на все мои вопросы. «Ванечка!» — осторожно потормошила я посапывающего актера. «Элеонора?» — мигом встрепенулся тот. «Нет, это я, Лера!» Актер тут же разочарованно обмяк и продолжил храпеть. «У тебя есть номер телефона Сержа?» — не отступал я. «Посмотри в моем мобильнике», — глухо отозвался тот и снова вырубился. Краешек смартфона призывно торчал из кармана джинсов спящего. Я ловко ухватила его двумя пальцами и вытащила на свет. Только бы там не было пароля. Я провела пальцами по темному экрану и с облегчением вздохнула. Аппарат засветился, и на меня кокетливо уставилась красавица Элеонора. Покопавшись в записной книжке, я нашла номер Сержа, набралась решительности и ткнула на картинку с изображением зеленой трубки. Внутри все похолодело. Наконец-то сейчас я узнаю правду.